Глава 16. Черный лотос. Провинция Джарат, Куурская империя. Через 3 дня после того, как женщина наконец стала императрицей. Когда все закончили уборку и разобрались с различными мелкими проблемами, Кирин устроился на стуле у бара рядом со звездой. «О, привет. Меня зовут Кирин. А тебя?» «И не мог бы ты представить меня этой очаровательной женщине, которая на весь вечер монополизировала твое внимание?» Звезда на мгновение глянул на него, а затем скорчил гримасу. «Продолжай звать меня звездой, я не возражаю». «Я Дорна», — старуха кинула Кирина взглядом с ног до головы. «Хм». Кирин понятия не имел, что это значит. Джанель села рядом с Кирином так близко, что их бедра соприкоснулись. Было так смешно осознавать, что их бедра соприкасаются. Он чувствовал каждый нерв. Каждый раз, когда Кирин хотя бы слегка приближался к Джанель, казалось, что воздух звенит от напряжения. Через секунду ненависть зашла за стойку бара, схватила бутылку ариса и налила всем по стакану. «Мне воды. Мы так пили сегодня вечером, как на свадьбе или на похоронах». Дорна обвела рукой всю компанию. «Вам тоже стоит начать пить воду, слышите?» «Да, мама», — сказал звезда. «Итак, этот твой отсутствующий друг», — сказал Кирин. Джанель прижала костяшки пальцев к вискам. «Мы ждем волшебника, который знает, как открывать врата. Не думаю, что он воспользуется входной дверью». «И он должен уже быть здесь?» «Да, но...» — Джанель оборвала речь на полуслове, увидев, что рядом с Дорной сел брат Коун. Жрец отодвинул стакан с арисом. «Чай есть?» «Сзади есть кофейник». «Еще лучше», — согласился брат Коун. «Коун, есть что-нибудь от Урвишара?» — спросила Джанель. «Турвишар?» Кирин удивленно моргнул. «Вы ждете Турвишара де Лора?» «Примечание. Со стороны Кирина немного самонадеянно думать, что в мире существует только один Турвишар, тот, которого он знает. Тот факт, что он внезапно оказался прав, делает его просто невыносимым». Он испытывал смешанные чувства к лорду-наследнику дома де Лор. Турвишар работал на некроманта Гадрита де Лора, но только потому, что ему в детстве был сделан Гаэш. После устранения Гаэша Турвишар проявил большую готовность помочь Кирину, чем другим соратникам Гадрита, включая Релоса Вара. Примечание. «Ха! Оказывается, вы соратники». Кроме того, Турвишар действительно был безумно могущественным волшебником. Его сил хватило бы на то, чтобы самостоятельно открыть врата без использования привратного камня. «Я же говорил тебе, что мы знаем одних и тех же людей». «Кто такой Турвишар де Лор?» — спросила Дорна. «Кроме того, что он никчемный отброс из королевской семьи». Она взглянула на Кирина. «Не обижайся». Кирин пожал плечами. «О нет, тут я полностью согласен». «Я оставлял ему сообщение», — сказал Коун. «Пока ничего». «О, спасибо, ненависть». Он потянулся за кофе. «Подожди. Вы можете связаться с Турвишаром? Как?» Кирин посмотрел на него мимо звезды и Дорна. Брат Коун закусил губу. «Это...» «Только не говорите, что это сложно», — сказал Кирин. Брат Коун сглотнул. «Мой краеугольный камень, сердце мира, позволяет мне видеть сквозь источники тепла на большом расстоянии. Это один из способов, с помощью которых мы узнаем, что Мориос еще не атаковал Атрин. Я проверял это через фонарь в городе. Я также могу накладывать заклинания в любом месте, которое я вижу, и таким образом я оставляю сообщение». Кирин присвистнул. «Любой королевский дом в столице отдал бы дюжину любимых сыновей и дочерей, чтобы иметь такую способность». «Примечание. Давайте будем реалистами. Любой королевский дом в столице отдал бы дюжину дочерей за горсть ржавых, использованных гвоздей». «Проклятие. Тараэт тоже был бы очень счастливым убивашкой, если бы обладал такой способностью». Кирин почти почувствовал ревность. Кандальный камень был артефактом, которым вряд ли бы кто пожелал пользоваться. На повседневном уровне краеугольный камень брата Коуна казался намного более полезным. «Ты недавно проверял Атрин?» — спросила Джанель. Жрец кивнул. «Как раз перед обедом. По-прежнему ничего». «Будем надеяться, так и останется. Мы втроем просто...» — Джанель окинула взглядом бар. «Мы кое-чем занимались. Дорна, Нинавис...» Она посмотрела на звезду. «Звезда», — подсказал он. «Верно. Знаю, что веду себя грубо, но не могли бы вы оставить нас наедине?» «Нет, не могли бы», — сказала Дорна. «Я не видела ни тебя, ни Коуна со времени великого турнира, и ты знаешь, что там произошло. Прошли годы, и нам нужно наверстать упущенное. Я останусь здесь». Для выразительности она скрестила руки на груди. «Я тоже», — сказала Нинавис. Кирин усмехнулся. «Я думаю, теперь твоя очередь рассказывать, Джанель». Очередь Джанель. Загробный мир. Сейчас будет часть истории, которую никто из вас, даже брат Коун, раньше не слышал. Позвольте мне рассказать, что произошло после того, как мы покинули Мирейну и нашли убежище. Бури закончились. Ко мне, кобыле Дорни и брату Коуну теперь присоединился сэр Барамон, который настаивал, что путешествие пойдет ему на пользу. Мы отправились в столицу Джарата, Атрин. Я настояла на этом. Я знала, что армия движется к Мирейне, но чувствовала себя обязанной доложить о катастрофе герцогу Ксуну. Нинавис и горожане согласились вернуться и присмотреть за Мирейной, и проверить, рассеялся ли колдовской дым. К тому времени, как мы разбили лагерь, настроение у нас было испорчено. Мы отдали большую часть еды Нинавис и горожанам. Лед и снег не по сезону нанесли много вреда дикой природе, которая уже приготовилась к весне. Дорна собирала травы и растения, съедобные, если их заморозить. Я поймала себя на том, что тоскую по кому-нибудь с луком и острым охотничьим чутьем. Стараниями Дорны мы получили не больше нескольких пригоршней кореньев и ягод. И все же, даже когда я ложилась спать голодной, для того, чтобы пересечь вторую завесу, мне было достаточно закрыть глаза. Примечание. Нет, серьезно, я снова поднимаю этот вопрос. Знали ли мы, что она может это делать? И под «мы» я имею в виду вас. Я открыла их для того, чтобы обнаружить, что нахожусь на небольшом холме с видом на город. Мое сердце заныло от его сходства с холодными водами. Возможно, здесь было больше азоков, но тут были такие же общие зоны для приготовления пищи, те же конюшни и землянки. И такие же мертвецы, запертые внутри. Вдалеке ревели демоны. Я обнажила меч, зная, какая ночная работа мне предстоит. А затем слоны Таэны снова наполнили воздух своими трубными голосами. Ухмыльнувшись, я сменила тактику. Вместо того, чтобы броситься в бой, я погнала демонов прямо к светящимся боевым слонам богини смерти. На этот раз я держалась подальше от светящихся стрел, убивая отставших демонов, посчитавших, что я представляю меньшую угрозу, чем охота. Я поискала его глазами. Все это время я осматривала линию деревьев, изучая слонов, выискивая взглядом Ване из Манола в зеленом и золотом. Того, которого я предупреждала о Релосе Варе. Того, кто спас мне жизнь. Примечание. Мне не нравится тот факт, что, несмотря на огромные различия, у них есть средства общения. Предполагается, что это наша уловка. Но его там не было. Разочаровавшись, я направила свой гнев в его естественное русло — убийство демонов. Эти демоны, молодые, глупые, зеленые, не понимали, что лес загробного мира стал их склепом. Им была обещана власть и страх убитых ими жертв. Их никто не предупредил, что они и сами могут стать добычей. Когда пал последний демон, я стряхнула фиолетовую кровь с меча, наблюдая, как слоны трубят о своей победе. Они не заметили моего присутствия. Учитывая, что альтернативой было стать их жертвой, меня это вполне устраивало. Однако по-прежнему не было никаких признаков моего безымянного Ване из Манола. «Кого ты ищешь?» Я резко обернулась. Он, одетый в тот же наряд, который я видела на нем в прошлый раз, стоял позади меня, скрестив руки на груди и прислонившись к стволу мертвого дерева. На этот раз его кинжал оставались на поясе. На груди у него была рана, словно его ударили ножом, но, казалось, он даже не заметил ее. «Это ты?» — благоразумно спросила я, подходя к нему. Я не услышала и не почувствовала его приближения, и на мгновение у меня возникло подозрение. Могла ли это быть Ксалтарат? Могла ли она знать о нашей предыдущей встрече? Неужели она сейчас выдавала себя за него? «Нет», — сказал я себе, — «она не знала. А если бы и знала, то не осмелилась бы подойти так близко к месту, где могла появиться сама Таэна. Это все было реально, или, по крайней мере, настолько реально, насколько это может быть в загробном мире». Я тонула в его зеленых глазах, и от него пахло кровью, мускусом и глубоким бескрайним морем. «А кем еще я могу быть?» «Неважно», — сказала я, и... Ну, нет смысла этого стесняться. Я поцеловала его. Это было глупо. Я знаю, что это глупо. Я не спросил у него разрешения. Я все еще держала меч. Если бы он решил, что я нападаю на него, это была бы лишь моя вина. Но даже если нет, было бы невежливо начинать такую увертюру без определенных обсуждений. Я позволила своему желанию взять верх над здравым смыслом. Я почувствовала, как он вздрогнул. Он потянулся к оружию, инстинктивно предположив, что это ловушка. У меня вообще не было оправдания. Он остановился. «Ты помнишь меня?» Он посмотрел на меня так, словно я была чудом. «Конечно, я тебя помню. Ты спас мне жизнь». Он отступил назад, выглядя странно разочарованным. Примечание. Он разочарован тем, что женщина, которую он спас, так рада его видеть, что начинает целоваться. Я знаю, я вряд ли эксперт по романтике, но не думаю, что это должно происходить именно так. Затем кто-то позади нас откашлялся. Он шумно втянул воздух. Я обернулась и увидела... Таэну. Таэна, богиня смерти, стояла прямо позади нас. Подобно своим статуям, она была темнокожей и одетой в белый шелк. Розы и черепа обнимали ее бедра, венчали ее мерцающие волосы, и было понятно, кто она. Дело было не только в том, что она являлась красотой, воплощенной в обсидиане, костях и багровом цвете. Ее аура, ее ужасная манера держаться, ее облик провозглашали, что она пережила все абсолютное и неизбежное. В ее глазах каждый находил свой окончательный суд. Все людские грехи и милости обнажались пред ее ртутным взором. Я опустилась на колени и наклонила голову, распростершись перед ней ниц. Позади я услышала, как Ване из Манола отошел в сторону. В каждом его движении чувствовалась вина, словно его поймали с поличным, и я поймала себя на том, что задаюсь вопросом, не Таэни ли принадлежит его Тудадже. Я слышала много шуток о брачном ложе Таэны как эвфемизме для обозначения смерти, но мне никогда не приходило в голову, что за этим юмором может скрываться что-то реальное. Неужели меня только что поймали на вольностях с любовником Таэны? Затем я услышала шум шагов, шуршание ткани, свист металла, рассекающего воздух. Что? Нет! Жизнь, потраченная на то, чтобы пережить грубые и резкие уроки Ксалтарат, сделала некоторые инстинкты необратимыми. Я успела откатиться в сторону за мгновение до того, как меч Таэны вонзился в землю там, где я только что была. «Мать, нет!» — закричал Ване из Манола. «Значит, не любовник», — сказала я, перекатываясь на бок. «Сын был не намного лучше». Она держала по клинку в каждой руке и двигала ими с невероятной скоростью. Она приближалась неуклонно, неумолимо, подобно тигру, идущему медленно и уверенно к добыче, слишком тяжело раненой, чтобы убежать. И хотя она не бежала, она мгновенно приблизилась ко мне, появившись рядом в мгновение ока, хотя, казалось, шла не спеша и не торопясь. «Пожалуйста, остановись!» — закричала я, пытаясь вернуться. Щит задрожал от мощного удара мечом. «Я тебе не враг!» Моя рука онемела от удара. «Нет?» — Таэна шагнула ко мне. «Тогда почему Ксалтарат пощадила тебя? Почему она выбрала тебя, дав возможность выжить в адском марше Кантона Ланеш?» Примечание. Интересно. Таэна действительно использовала здесь женские местоимения для Ксалтарата, или это просто Джанель так модифицировала ее речь, пересказывая историю? «По какой еще причине, кроме того, что ты поклялась ею верности?» Протест застыл у меня в горле. Слезы навернулись на глаза. Я не знаю, почему она пощадила меня. «Нет, знаешь». Она вновь замахнулась. Я увидела, что ее сын отодвинулся в сторону и поднырнула под ее замах, а она неглубоко полоснула мне по бедру, прорезав броню насквозь. Моя сила здесь не шла мне на пользу. Моя способность отбить оружие врага или даже сломать его ничего не значила против Бога. И эта полнейшая бесполезность проявлялась в каждом замахе, каждом увертывании, каждом близком или не очень близком промахе. Новые и новые разрезы пересекали мою броню, подобно бритвенным следам, оставленным врагом, которому не нужно было торопиться с неизбежным исходом. Я не нанесла ей ни одного удара. Я не подходила близко. Я отбросила меч и щит и вновь опустилась на колени. Я почувствовала, как холодный металл прикоснулся к моей шее, и два лезвия остановились у самой кожи. «Я не знаю, почему», — повторила я. Она спросила меня, хочу ли я ее защиты. Она не была похожа на демона. Она выглядела как красивая женщина, поэтому я согласилась. Но я никогда не подчинялась ей. Однажды она... Я не решалась сглотнуть, все время ощущая на себе пристальный взгляд Таэны, понимая, что единственное движение способно положить конец моему существованию. Однажды она потребовала от моей матери, моей настоящей матери, заключить с ней сделку, чтобы защитить меня. Я не верила ей тогда и не верю сейчас. Ксалтарат любит лгать. Да, да, любит. Посмотри на меня. Она приподняла мой подбородок лезвиями. Я скорее почувствовала ее голос костями, чем услышала ее. И не выполнить приказ я не посмела. Я подняла глаза. Наши взгляды встретились. Смотреть в глаза Таэны означало смотреть в зеркало каждого прошлого греха, который я когда-либо совершала, каждой ошибки, каждой обиды. Эти глаза видели все. Каждый постыдный поступок или поступок, которого я должна была стыдиться. Эти глаза говорили: «Я видела все, что ты сделала. Ты можешь скрыть свои грехи от всех остальных, даже от тебя самой, но не от меня. От меня не скроешь никогда». Я находила в этом своего рода утешение. Я знаю, это звучит странно, но утешение может быть и в том, чтобы сорвать струпья с раны. Это приносит боль, да, но еще и облегчение. Наконец-то все открыто. Наконец-то я призналась в своих грехах. Наконец-то кто-то знает. Я не видела, как она уронила мечи или убрала их, но они исчезли. Она взяла мое лицо руками, продолжая смотреть мне в глаза, изучая мои черты. «Кто твой господин?» — спросила она меня. «Кому принадлежит твое тудадже?» «Марк Кривустав», — начала отвечать я. «Нет», — поправила меня она. Я вздрогнула, когда поняла правду, заключенную в этом единственном простом слове. Возможно, я была обязана своим тудадже Марк Кривуставиры, Ароту Малкасиану. Возможно, я знала свое место, отдала ему свою преданность. Но, по правде говоря, у меня не было к нему никаких чувств с того дня, как он решил поставить амбиции своего сына выше части моего дома. Но кто же тогда оставался? Ксун? Герцог Джарата? Возможно, герцог Ксун. Но я не видел этого человека много лет. Трудно быть верным тому, от кого осталось только имя. Затем я поняла очевидный ответ. «Ты», — сказала я, — «восьмая. У тебя всегда была моя тудадже». Ее осуждающий и справедливый взгляд — продолжал ловить мой, но ее руки изменили свое положение, прижавшись к моим щекам. Она наклонилась и поцеловала меня в лоб, а затем отпустила меня. «Я ошиблась на твой счет». «Ошиблась? Это было хорошо или плохо? Она имела в виду, что не должна была пощадить мою жизнь?» Она отвернулась, освобождая меня от своего пристального взгляда. Я чувствовала себя так, словно меня только что держали на веревочках и теперь освободили, так что я рухнула на землю, пытаясь восстановить дыхание. Я попыталась обратиться к Ванне за объяснением, но он уставился на меня так, словно видел в первый раз. «У меня есть плохая привычка слишком рано списывать людей со счетов, считая их безнадежными», — объяснила Таэна. «Я предполагала, что как только Ксалтарат вцепится в тебя когтями, ты будешь потеряна для нас». «Я не понимаю». «Мать не поверила мне», — наконец вмешался Ванне из Манола, «когда я сказал ей, что ты все еще не демон». Таэна развела руками. «В мою защиту скажу, что это небывалый случай. Демоны или пожирают, или заражают. Демоны не проявляют милосердия. Я вскинула голову. Я бы не назвала это милосердием. На меня снова уставились эти зеркальные глаза. О, я понимаю, почему. Она протянула руки, то ли благословляя, то ли извиняясь. Я ошибалась в тебе, повторила она. И поэтому ты не получила помощи, которая могла бы тебе послужить. Так что теперь я в долгу перед тобой. Что ты хочешь? Попроси меня об одолжении, и если в моей власти даровать его, я сделаю это. Мое сердце билось так быстро, что я не слышала ничего, кроме стука крови в ушах. Дар богини смерти. Я могла бы попросить достаточно металла, чтобы восстановить мое фамильное поместье, выкупить залоги, причитающиеся Маркриву Ставиры, вернуть лояльность моих вассалов в Таламере. Я могла бы попросить о смерти Арета, человека, который вынудил меня покинуть мой собственный дом, или о том, чтобы Таэна вернула моего дедушку. Я могла бы попросить снова увидеться с родителями. Я закрыла глаза от боли. Нет, я не могла. Если в моей власти даровать... Сюда не входило возвращение моих родителей или даже просто встреча с ними. Души моих родителей пребывали за пределами досягаемости богов. В наших двойственных и переплетенных мирах нелегко по-настоящему умереть, но все-таки это возможно. И легче всего приносят эту истинную смерть другим именно демоны. Примечание. И Гадрид тоже был на это способен. Думаю, отныне я буду называть его номинальным, так как он, по сути, был отсталым демоном. Но в любом случае, я могла обратиться с одной только просьбой и жить спокойно. Тогда я прошу вот о чем. Покончите с Релосом Варом. Таэна моргнула, глядя на меня. Затем она усмехнулась и повернулась к сыну. Что ты ей рассказал? Это не я, запротестовал он. Она сама узнала о волшебнике. Пожалуйста, сказала я, вставая. Я знаю, что Релос Вар замышляет недоброе в Джарате. Ему помогают колдунья и дракон, и я не знаю его целей, но они не могут быть добрыми. — О, тебе не нужно убеждать меня, — сказала Таэна. — Я лучше, чем кто-либо другой, знаю, на что он способен. К сожалению, ты назвала дар, который не в моей власти предоставить. Примечание. Я подумывала опустить этот отрывок, опасаясь того, что он может сделать с вашим эго. В конце концов, я оставила его для полноты картины и еще потому, что приятно иногда слышать, что враг говорит о тебе за твоей спиной. Приятно время от времени получить такое угощение. Я почувствовала слабость. Я предполагала, что Релос Вар будет сильным. Ну или хотя бы достаточно сильным. Но то, что он достаточно силен, чтобы пребывать вне суда богов, я в шоке уставилась на нее. Действительно, возможность остановить Релоса Вара очень занимает меня и моих собратьев из восьми, призналась Таэна. Так что вместо того, чтобы помочь тебе, все будет совсем наоборот. Я нахмурилась. Не поняла. Она сделала какой-то жест. Ничего такого уж витиеватого, но только что ее руки были пусты, а уже в следующее мгновение она держала копье. Золотое копье, прекрасное и сияющее, и она предложила его мне. Имею в виду, копье не мое любимое оружие. Я не могу вспомнить ни одного случая, когда я когда-либо использовал его. По большей части я практиковалась с мечами и булавами, но это совсем не одно и то же. Однако, когда Бог вручает вам оружие, вы берете его. Вы не просите чего-нибудь другого. Металл казался теплым на ощупь. Длинное, зазубренное копье было украшено вдоль древка символами солнца. Оно было легким и хорошо сбалансированным, и без всяких объяснений я знала, что каждый дюйм его был волшебным. «Оно зовется Харевал», — объяснила Таэна. «Когда-то оно принадлежало старому другу, и если я права, то это одно из немногих видов оружия во всем мире, которое может убить дракона». Я сожалею, что не могу дать тебе само это оружие. Я посмотрела на богиню, ответив ей улыбкой на улыбку. Вот как. Затем до меня дошли ее слова. Что значит, ты не можешь дать мне оружие? Оно же здесь. Нет, дитя, это всего лишь видимость. Настоящий Харевал спрятан за многими замками во дворце Ажена Каина, герцога Иора, который является поборником Релоса Вара. Это действительно усложняет дело. Примечание. Она даже глазом не моргнула, когда ей сказали, что Каин работает на вас, а не наоборот. Она либо намного умнее, либо намного глупее, чем мы ее считали, и другие примеры доказывают, что она не так уж глупа. Будьте осторожны. Так что, похоже, я даю тебе задание, а не дарую тебе милость. Верните это копье в мир живых. Если копье способно убивать драконов, то у тебя есть возможность убрать одно из величайших орудий Релоса Вара — Эонарик. Но, мать, это безрассудно. Даже братство никогда не было в состоянии проникнуть в ледяные владения. Она вскинула руку. Он замолчал. Я улыбнулась ему, польщенная тем, что он заботится о моей безопасности. «Знаешь, твой сын не так уж и ошибается. Не имею ни малейшего представления, как можно проникнуть туда. Я не воровка и не шпионка». Таэна наклонила ко мне голову. «Когда доберешься до Атрина, поищи человека по имени Митрос. Он руководит компанией наемников, состоящей из свободных всадников. Он будет только рад посоветовать тебе, как лучше всего решить эту проблему». «Мать, ты не можешь просить ее об этом!» Таэна посмотрела на него так, что тысяча слонов бросилась бы в паническое бегство. «Это слишком опасно», — продолжал настаивать он. «Релосвар уничтожит ее, если даже предположить, что герцог Каин не сделает этого первым. Не может быть, чтобы Релосвар не знал, кто она такая. Ее невозможно замаскировать. Не получится притвориться, что она другая». «Да», — мягким и опасным голосом согласилась Таэна. «Я рассчитываю на это. Я рассчитываю именно на это. Я знаю, что он не причинит ей вреда. Ему нравится настраивать наши семьи против нас. Это желание будет непреодолимо». Примечание. «О, хороший совет. Спасибо, Таэна». «Это не тебе решать», — огрызнулась я на слова Ване, который, казалось, был очень удивлен моему вмешательству. «А мне?» «Ты ничего не знаешь о рисках». «Какие риски имеют здесь значение? Что он контролирует людей и силы, способные убивать тысячами? Я это знаю. Что он обладает магией и силой, недоступными моему пониманию? Я узнала это, когда Таэна сама сказала мне, что не может победить его. Я знаю, что это опасно. Имеет ли это значение, когда на карту поставлено так много жизней?» Он нахмурился. «Почему ты такая упрямая? Почему ты думаешь, что я не могу выбирать свой собственный путь?» Он выпрямился. «Я этого не говорил». «За кого ты меня принимаешь?» Я указала на его мать, богиню смерти. «Моя Тудаджи у нее, но не думай, что передала тебе свои поводья. Я этого не делала». «Тараэт, она приняла решение». Я замолчала. «Его зовут Тараэт?» «Да». Я прикусила нижнюю губу, глядя на Тараэта. Он казался достаточно молодым, не намного старше меня. Я снова повернулась к Таэне. «На него уже кто-то претендовал? Он так прелестен». Она удивленно заморгала, а Тараэт и вовсе уставился на меня в немом шоке. Затем Таэна улыбнулась. «Почему? Что ты предлагаешь за него?» «Ну, ты все еще должна мне дар». «Очень хорошее замечание». «Но, мать!» Возмущенный тон Тараэта развеял все сомнения, которые могли быть у меня по поводу их отношений. Он был оскорблен, его мать смутила его. «Прекрасно, очаровательно. О, я хотела его». Я крутила в руках иллюзорный хоревал. «Думаю, я соберу для тебя великое множество душ, великий господин, и я начну сегодня ночью». Я понятия не имела, какие обряды ухаживания существуют у богов или их потомков, но по обычаям моего народа я заявила о своих намерениях. О его отце я не беспокоилась, и Дора Таэны возвышалась над любым, кто мог бы лечь в ее постель. Так что за ее сына я торговалась только с ней. «Мать, ты не можешь продавать меня!» В его дразнящем тоне проклевывалось что-то более острое, чем смех, что-то более темное, сомнение. В этом утверждении таился вопрос, и очень некрасивый вопрос. «Разве я не правосудие?» — ответила Таэна. «Разве, если я поступлю так, это не значило бы, что ты этого заслужил?» И вдруг она перестала смеяться или улыбаться. Все стало слишком серьезным, и я совершенно не понимала, почему. Тараэт взглянул на меня, и эти прекрасные зеленые глаза наполнились сожалением и чувством вины. Что здесь происходит? Что мне нужно понять, чтобы прояснить все происходящее?» Таэна и Тараэт посмотрели друг на друга в течение еще одного удара сердца, а затем он вздрогнул и отвел взгляд. А Таэна повернулась ко мне. «Мы не всегда избегаем грехов прошлой жизни. Но если тебе нравится мой сын, и ты завоюешь его сердце, тогда он твой, и с моей стороны ты не найдешь возражений. А пока удачной охоты, дитя мое». «Тараэт», — он поднял глаза от земли. «Да». Я наклонила к нему голову. «Мы еще увидимся». Улыбка Тараэта стала кривой. «У меня ведь есть право голоса по этому вопросу?» «Всегда. А до тех пор я отсалютовала Таэне и зашагала в лес в поисках демонов».